Теперь водный путь пролег по новому руслу, а старая лишь почернела, оголилась, как за три десятилетия вдвое постарел и он сам, как почернела и окаменела жизнь народная. Долго всматривался, чтобы восстановить связь увиденного с тем, что было раньше. И память подсказывала, вон там, где гладь воды, были островки. Там он ездил на лодочке, довольно далеко углубляясь в девственные карельские леса. Мох и мох, кочки, озерки, лужицы, писал он тогда в первой зародившейся здесь своей повести. В сапогах вода, свистят, как старые насосы, сил нет вытаскивать их из вязкого болота. Навстречу лес посылает мелкие елочки, потом крупные, потом высокие сосны обступают со всех сторон. Холодно, сыро, костер разгорается. Ружье поближе к себе положи. Проснешься, увидишь, прогорело. Сдвинь дерева и ложись. Спи спокойно, место сухое. Ну, вставай, вставай, солнце взошло, и еще угрелся, вставай. Пока солнце росу не угнало, птица крепко сидит, смиренная. Затоптали костер, вскинули ружья и спустились с сугора в низину, в лесную чащу, в топь. Трудно теперь припомнить все подробности, определившие место первого путешествия Пришвина, а с местом настоящее начало писательства. Жил он тогда в Питере, на Малой Охте. Перебивался как составитель сельскохозяйственных книжек. Там же, в одной из лачуг, судьба столкнула его с этнографом, знатоком Севера Анучковым. Он и навел на мысль отправиться за сбором былин, сказок, песен, заговоров, словом, как он определил, всякой досюльщины. И в старую карту ткнул. Выговский край, Карелия. В его увлекательных рассказах все соединилось. И древние ледники, и пустынники-раскольники, сбежавшие от царей в лесную глухомань, и подвиг русского народа при Петре, вдруг поднявшим этот край на дыбы. Но главное, что он открыл здесь сам, что неожиданно и на всю жизнь осенило, была мысль о том, что и человек, и небо, и воды, и земля, и последняя, обитающая в них мелочь, все состоит в неразрывном единстве. А увиделось это единство в простой капле у Надвоицкого водопада. Вот капля, и в ней вся мощная стихия воды, личность и общество, человек и вселенная. Да, достаточно познать лишь частное, чтобы проникнуть в целое. Так иногда достаточно рассмотреть зимним днем вмерзшую в снег хвоинку, чтобы тебе открылась человеческая душа. Мимо деревянного здания станции неторопливо шел пожилой железнодорожник. Остановился, увидев незнакомого человека в жестком брезентовом плаще, как у охотников, но без ружья и патронташей, с фотографическим аппаратом, лейкой через плечо. Черная курчавая борода, то ли загорелая, то ли от природы матовое лицо незнакомца, чем-то, видно, приглянулись, и железнодорожник, поздоровавшись, поинтересовался: «Приезжий?» «Да вот когда-то давно путешествовал в этих краях, теперь канал, сколько воды утекло. А для вас Вык родина ваша? Или прибыли сюда по работе?» «Мне дали катушку», — ответил собеседник грустно, и, заметив, что до незнакомца не дошло, пояснил, как ему казалось более доходчиво. «Червонец дали в приговоре». Пришвин теперь понял, что тот был осужден на 10 лет и остался в этих местах, отбыв срок. Услышав разговор, подошел кто-то еще из местных, потому что сразу спросил железнодорожника: «Вы получили катушку через вышку?» «Нет», — ответил железнодорожник, — «я получил просто катушку, и мне всю ее учли за 3 года моей работы. После того я уже 7 лет добровольно работаю, ехать мне больше некуда, родину свою я потерял». «За что же так? Вышка, расстрел. За какие такие грехи?» «Да ни за что. Разве не насмотрелся он сам за эти годы, как целыми деревнями